Глава 26. Зейд. Я лежал на боку, подперев голову рукой, и пялился на нее. Или нет, неподходящее слово. Пожирал ее глазами. Ее дыхание было легким, губы слегка приоткрыты. На шее и груди виднелись оставленные мной отметины. Я даже ужаснулся, заметив фиолетовые отпечатки на бледной коже. Просто варвар. Неандерталец, вчера выбравшийся из пещеры. Не могу это доказать, но уверен, что она самая красивая женщина из всех, что я знал. Готов биться об заклад. Если бы она захотела, в ее социальных сетях стояла бы очередь из поклонников, жаждущих подарить ей квартиру заношенные трусики. Но она по какой-то причине в упор не замечала собственной привлекательности, относясь к ней как к чему-то скорее мешающему, нежели помогающему. Что так переформатировало эту красивую женщину? Когда она сказала, что у нее был секс через принуждение, на мгновение у меня все потемнело в глазах. Острая потребность убить того, кто посмел причинить ей боль, вопреки ее желаниям, захватила мое сознание. И не просто убить, а доставляя ему мучения. Если ему нравилось насиловать прекрасную задницу доктора, то этому садисту не поздоровится. Я найду ребят, которые позволят ему ощутить все прелести анального секса. Наклонился к ней чуть ниже, как персонаж из парфюмера. Втянул в легкий ее запах. Борясь с желанием закатить глаза от накатившего удовольствия, едва сдержал рвущийся стон. Карамель, разогретая солнцем на чистой коже. С горькими ароматами секса, которыми я приправил и начинил ее ночью. Прошелся взглядом по ее квартирке. Простое, аскетичное и недорогое съемное жилье. Никакого намека на роскошь, в которой, судя по ее внешности, по тому, как она себя вела, по ее царственной осанке, она должна была жить. Все указывало на то, что доктор сбежала от какого-то мудака, обеспечивающего ей безбедное существование. Интересно, он освободил ее добровольно? Что-то подсказывало мне, что нет. Да и кольцо она продолжала носить. Я мог давно пустить свои сети и разгадать все ее загадки, хакнув ее ноут или сотовый. Но это казалось таким скучным. Мне хотелось медленно, словно раскрывая подарочную упаковку, добраться до ее тайн. Но больше всего я желал, чтобы она сама мне раскрылась. Добровольно, без принуждения. До тех пор, пока ее ложь не угрожает ее безопасности, время у меня имеется. Василина во сне прижалась ко мне чуть теснее, как доверчивый котенок. От этого простого движения у меня воздух вылетел из легких. Желание трахать ее во всех позах не отпустило даже после ночи. Оставил невесомый поцелуй на ее шее, чтобы не потревожить сон. Она в нем явно нуждалась. И с трудом выбрался из постели. Вася недовольно нахмурилась, лишившись моего тепла. Черт! В ванной, наслаждаясь давно забытым уединением, я внимательнее осмотрелся. Вчера слишком спешил, чтобы провести разведку. Взгляд цеплялся за пустые полочки. Недорогой гель для душа, шампунь из масс-маркета. Никаких дорогих баночек, которыми женщина любит захламлять все полки в ванной. Никаких Дайсонов и прочих приблуд. Бежала от мужа, теряя тапки? Или он ей настолько осточертел, что ей стало безразлично, что придется влачить нищую жизнь на зарплату врача в колонии? Отбросив на время эти размышления, включил воду, настраивая температуру. Нужно было остудить пыл, иначе я вернусь и снова накинусь на нее, вылежу всю ее киску, как крем с пирожного корзинка. Но вода не помогала избавиться от пошлых фантазий. Особенно, когда я заметил царапины на лопатках, оставленные короткими коготками доктора. Моя дикая кошка. Я провел рукой ниже, обхватывая член, который уже снова начал твердеть от воспоминаний. Серьезно? Только что трахал ее несколько часов подряд, и опять? Со мной определенно что-то не так. Быстро домылся, смывая пену, Постоял под водой еще минуту, пытаясь собрать мысли в кучу. Вышел из ванной комнаты, улыбаясь, как придурок, и замер. Вася стояла ко мне спиной, застывшая, как лань на водопое, почуявшая приближение голодного льва. На ней была длинная майка, простая хлопковая тряпка, в которой она могла бы запросто выиграть конкурс «Мисс Мира», не меньше. Когда мой взгляд переместился с округлой задницей крепких бедер к ее рукам, я понял, наконец, причину ее напряжения. Она воровато сжимала мой телефон. Ну вот, мы перешли на следующий уровень в этой игре. Доктор, заметив меня на мгновение дернувшись в испуге, а затем, глядя мне в глаза, развернулась ко мне лицом и медленно убрала мой сотовый за спину. Склонил голову, изучая ее интересные повадки. Видимо, девочка нашла в моем телефоне нечто, что ей очень пригодится. Рад быть полезным. Улыбнулся. Она нервно облизала пересохшие губы, и мой член под полотенцем снова дернулся, поднимаясь как флагшток. Кажется, он решил жить своей жизнью. «Что хочешь там найти, доктор?» — спросил спокойным тоном, боясь ее спугнуть. В этот момент она выглядела так, будто готова выпрыгнуть без трусов в окно и бежать от меня по сугробам, сверкая пятками и голой задницей. Зрелище, конечно, было бы занятное, но я не хотел, чтобы доктор простыла. Я сделал еще пару шагов к стулу, где были сложены мои вещи, и валявшемуся рядом рюкзаку, наблюдая, как она пытается придумать оправдание. Она смотрела на меня, дыша через раз. «Может быть, хочу понять, переписываешься ли ты с другими девушками?» выдала она наконец, заливаясь румянцем с головы до ног. «Такая милая, почти трогательная ложь. «Поняла?» — спросил я, под ее тяжелым взглядом сбрасывая с себя полотенце и натягивая чистое белье. Она следила за моими движениями с таким выражением лица, будто разрывалась между желанием сбежать и съесть меня. Надев джинсы, я присел на край кровати, решив, что доминантная позиция сверху сейчас не поможет делу. «Конечно, у тебя весь телефон забит тёлками», — выстрелила в воздух, но попала в цель. Что правда, то правда. За тем исключением, что я ими особо не интересовался с тех пор, как познакомился с доктором. Не то, чтобы я в нее влюбился, нет. Это чувство последний раз обременяло мое существование еще в школе и давно позабылось. Просто выкинуть доктора из головы пока не удавалось. И я не сомневался, что все дело в той ауре загадочности, что витала вокруг нее. Маленький, хитрый доктор сумела придумать весьма правдоподобное объяснение. Мне даже хотелось поверить ей. «Раз убедилась, может быть, вернешь мне мой сотовый?» Мазнул указательным пальцем по ее бедру. Она вздрогнула, отходя от меня на шаг. В ее глазах читалась высокая мозговая активность. Телефон возвращать мне она явно не хотела. «Давай сыграем в игру, доктор». Она называется «Правда или телефон?» «Что?» — она непонимающе моргнула. «Если выбираешь правду, ты честно рассказываешь мне о том, что ищешь. Если выбираешь телефон, я разрешу тебе в нем покопаться, чтобы ты изучила все, что тебя так беспокоит, пока готовлю нам завтрак. Раз уж тебе так нужно уничтожить следы пребывания в моем сотовом, детка». Я видел, как она с трудом переваривает мои слова. На ее лице недоверие боролось с надеждой. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Я пожал плечами, стараясь выглядеть максимально расслабленным. «Только учти, если выберешь второй вариант, я буду считать, что ты мне не доверяешь. А это, знаешь ли, обидно. Я вот тебе доверяю».